70. Джин Анна Маккаллоу. Она видела, как входит мальчик Гарсия. Узнала его издалека. С самого начала она знала, что он говорит правду. Душа перестала помещаться внутри тела. Всю жизнь она знала, что умчится во тьму. Но вот же, земля зеленеет, как в давние времена, солнце катится по небосклону, она заблуждалась. Вон, впереди скачут ее братья. Они такие юные, и сейчас она их догонит.